542. Гуру. Внутренний мир каждого человека является хранилищем причин, собранных им при жизни на земле, причин, которые породят созвучные им следствия в мире надземном, когда перейдет он туда. По характеру и природе этих причин не так уж трудно судить и о вытекающих из них следствиях. Не бывало, чтобы дерево доброе приносило гнилые плоды, и наоборот. Если плоды получились гнилые, то на это имелись совершенно определенные причины. О посеве семян или причин в собственном сознании следует думать и давать себе ясный отчет в том, каковы их качества и природа.